Лес — сплошная маслобойня. Лес — сплошная маслобойня света, быстрое, рябое, бьющееся, как во грамм. Погляди, как в час прибоя лес играет сам с собою, так и ты со мной играл.